Тут требуются радикальные меры, полная исповедь, которая так ранит души любящих и так бережно хранит их друг для друга. Новый Нагибин на редкость щедр в серьезных мыслях, как бы попутно разбросанных там и сям, и на протяжении рассказа «Чужая», и в «Берендеевом лесе». Тут и размышления о психологической несхожести поколений, и о поэзии, которая скрыта, заключена в современном быте, о том, что большое чувство любви растет из самого себя, что любят не за что-то, это уже не любовь, а именно ни за что, о том, как непрочен грунт человеческого счастья, и как мало мы знаем и самых близких, и самих себя. Много, много мыслей, не декларируемых, не навязываемых, а доверительно, как признание дорогому человеку, сообщаемых. Не со всеми мыслями писателя соглашаешься. Нередко, закончив чтение, хочется о чем-то спорить с ним, доказывать что-то свое. Но это и означает, что главная авторская задача вполне достигнута. Нравственные вопросы современной жизни, и не вообще, а собственной вашей жизни, жизни знакомых людей, всерьез и не на шутку взволновали вас и надолго теперь не отпустят. И все же, как бы ни были хороши новые произведения Нагибина о современности, как бы ни свидетельствовали убедительно о возрастании углубленного психологизма, повышенной остроте нравственной, социальной, семейной проблематики, о щедрости мыслителя и горячем неравнодушии доброго человека, допускаю, что разговор о творческом взрыве, происшедшем в душе художника, может показаться преувеличенным, своего рода критической метафорой. И все-таки это не метафора. Помимо всего прочего, Юрий Нагибин уже несколько лет пишет такие рассказы и небольшие повести, которым нет и не было аналогов, и к которым, боюсь, весьма сложно подобрать соответствующее определение. В самом деле, среди героев этих произведений Тредиаковский и Рахманинов, Пушкин и Бах, Тютчев и Бунин, Дельвик и Аполлон Григорьев, Протопоп Аввакум, Фет, Лесков. Но рассказы эти и повести, хотя уже и названы где-то в печати историческими, вряд ли таковыми являются, да и ничуть не претендуют на столь почетный титул. Сам метод, сам подход писателя к решению столь ответственных художественных задач может поначалу смутить. Казалось бы, надо радоваться, когда находишь какие-то малоизвестные сведения о жизни исторических лиц, новые факты из их биографий, и берешь этот материал в работу. Но все как раз наоборот. Нагибин торжествует тогда, когда, уже написав рассказ, открывает ученые книги, и я не нашел ровным счетом ничего, что противоречило бы моей художественной концепции, а большего и не нужно. Ученые не занимаются домыслами, это дело писателей. История сама по себе мало интересует меня, она для меня лишь канва, а узор я вышиваю свой. Важно лишь, чтоб он ложился на канву. Значит, эти рассказы о замечательных людях просто-напросто выдуманы. Но не будем говорить о праве художника на домысел. В данном случае это не только не нужно, но и не важно. При всей, с точки зрения неистового ревнителя, вольности обращения с прошлым, произведения эти веют на читателя подлинностью и подлинностью высшего порядка. Нагибин дерзостно устремляется в святая святых своего именитого героя и стремится понять и передать не только характер, но и сам дух, саму его творческую и человеческую суть. И когда это удается, перед нами возникает подлинность душевного пейзажа. «Сон о Тютчеве» — назван один из таких рассказов. Поэт идет по дороге, вспоминает о своей любви к Денисьевой, об их взаимоотношениях, и в душе его складывается стихотворение. Вот и весь сюжет.